Глава 10. Никс. Остальные двинулись за Никитой со Слом, продолжая обсуждать секты, Эдем и свое будущее в этом мире. Никита же, поблагодарив судьбу за то, что о нем пока подзабыли, размышлял о земле. О бабушке, которая через неделю вернется и хватится его, о своих планах на поступление, о том, как это все словно начинает покрываться туманом. С другой стороны, он прислушивался к очередной истории Алисы. Если есть возможность получше изучить свои силы, то почему бы ей не воспользоваться? Освоив настоящее лечение без спецэффектов или изучив еще какие-то способности, сколько пользы он сможет принести людям, когда вернется? «Кит, слушай, а как нас зовут?» Обсуждение будущей карьеры в секте теней временно себя исчерпало, так как знания всех, включая Алису, были довольно ограничены. И Серега повернулся к Никите. «Проклятие!» Парень чуть не выругался вслух, но потом вспомнил, что в куче собранных вещей он видел и приглашение на испытание в секту. «Виконт Дейло, Розет и Килс». Никита вежливо кивнул и с трудом выговорил прочитанные до этого непонятные имена. В принципе, он мог немного и ошибиться, но вряд ли кто-то обратит большое внимание на неграмотность слуги. «А имена?» «А имена я не знаю». Никита начал с абсолютной правды, потом ее, правда, немного приукрасив. «Вы раньше просили называть себя господин и госпожа, так что я не запомнил». «А это может быть проблемой», — тут же нахмурился Данила. Но Никита решил его успокоить. «В документах на поступление указаны только фамилии, так что, наверное, не будет ничего страшного, если вы просто придумаете все остальное». Помня о статусе слуги, он не стал сразу предлагать напрашивающееся решение. Но до него остальные кандидаты дошли и сами. «Или можно не придумывать, а сразу использовать настоящие имена?» Серега поднял палец вверх. «Мы все равно привыкли на них отзываться, и теперь таким образом себя не выдадим. Кстати, а наш Кит-то не так глуп, как казалось изначально». Вся троица довольно хохотнула, а Никита тяжело вздохнул, подумав, что в последнее время что-то уж слишком многие считают хорошим тоном его оскорбить. Сначала книга, теперь вот товарищи по переселению. «А что означает твое имя?» Ну вот и Алиса включилась. И так не вовремя. Обида внутри парня еще кипела. В итоге в ответ на простейший вопрос он взял и зачем-то попытался подшутить над собой. «Кит, значит, вонючка». Он еще не договорил, когда пожалел о сказанном. Но ничего уже было не поделать. Впрочем, вроде бы его легенду это только укрепило. «Очень меткое название, тебе идет». Алиса хихикнула, и следующие полчаса все только и делали, что потешались над Никитой. Впрочем, это для него было своеобразной победой. Пока над ним смеялись, больше неудобных вопросов никто не задавал. А потом они дошли до границы Никса, и с вершины холма увидели внизу тысячи и тысячи домов, раскинувшихся до самого горизонта. А вдалеке, на вершине высокой скалы, высился белый замок. «Выглядит внушительно. Интересно, сколько людей тут живет?» Серега задал этот вопрос в воздух, но Никита благодаря буклету смог ответить, радуясь, что может подтвердить свой статус старожилы чем-то, кроме обидных прозвищ. 100 миллионов. Никс — это город-государство, поэтому большинство жителей сосредоточены именно в его границах. В соседней империи все, например, немного по-другому». «Подожди», — Ким перебил Никиту, явно пораженный размахом. «Сколько ты сказал? 100 миллионов?» «Ну да». «А ты знаешь, сколько в Никсе есть сект и какие?» Алиса тоже решила задать вопрос, и опять Никита был в курсе. Спасибо буклету. 3 официальные секты. Он не понимал до конца, что скрывается за словом «официальные», но решил использовать ровно те же термины, что увидел на туристической карте. 1 государственная, среднего уровня, секта падшей ночи и 2 низшие, теней и мыши. «Видите?» Алиса тут же обрадовалась услышанному. «Все, как я и говорила. У сект среднего уровня добавляется специализация. То есть не просто ночь, а с прилагательным. Кстати, а интернет тут есть?» А вот и Серега решил попытать своего слугу. Но здесь Никита уже ничего не знал и быстро вернулся к бессмысленным улыбкам. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Главное, не забывать еще глаза пучить от усердия», — решил он. И тогда точно никто не поймет, что над ними просто издеваются. Как ни странно, этот подход сработал. И во второй раз на Никиту плюнули, и до самых ворот они шли молча. Там их встретил стражник в одежде, чем-то похожей на полицейскую форму, но при этом с мечом на боку и печатью города в виде одноногого аиста на груди. «Документы». Стражник был немногословен. «Держи». Серега, протянувший бумагу с приглашением на прохождение испытания, тоже. «Проходите». Стражник бахнул сверху красную печать с рисунком в виде волн и сегодняшней датой, и на этом проверка была закончена. Вся четверка, в глубине души опасавшаяся, что переселение душ, устроенное Марикой, смогут обнаружить, облегченно выдохнула. Они добрались до города, но что будет дальше, пока было совершенно непонятно. «Нам туда!» Никита подошел к висящей на стене карте города и сориентировался, куда им идти, чтобы попасть в нужную секту. Кстати, рядом обнаружилась интересная бумажка, гласящая, что кандидаты на поступление в любую официальную секту получают право на бесплатное обслуживание в любом заведении Никса. А стражник ничего об этом не сказал. Видимо, он приезжих не очень любит. «Вперед!» Серега тоже изучил карту и позвал всех за собой. «Нас, наверное, уже ждут. Да и по дороге было бы неплохо куда-нибудь зайти и перекусить. Кстати, Кит, знаешь, тут забегаловки поприличнее?» Никита на мгновение задумался. «Конечно. Я покажу, как будем проходить мимо». Недолго думая, он решил, что ничего страшного не случится, если ткнуть в первое попавшееся заведение. «Смотри, лошадь!» Данил ткнул пальцем в едущего им навстречу всадника. До этого все попадавшиеся на глаза местные жители ходили только пешком. «Вот никак не пойму, как в этом городе сочетаются технологии вроде электричества и тяга ездить на обычных животных. За ними следить же надо». Он не успел договорить, так как всадник как раз поравнялся с ними, и его конь неожиданно зыркнул в сторону Данилы своими красными глазами. А потом клацнул острыми зубищами, на мгновение показав полностью пустую пасть. Внутри были только кости и натянутая поверх них кожа. «Это же нежить!» В голосе Алисы можно было легко различить нотки восторга. «На обычных животных такие люди не ездят». Никита опять решил сыграть местного жителя и указал на бляху ученика со знаком секты падшей ночи. И каждый из пришельцев Земли тут же задумался, сможет ли он когда-нибудь добиться подобного? И не слишком ли они самоуверенно себя ведут для тех, кто собирается обмануть организацию? Пусть и попроще этой, но все равно полную тайны загадок.